1856 году Пржевальский был произведен в прапорщики и переведен в Полоцкий полк, где занимался охотой, сбором гербарий и чтением книг. В это время мир был взбудоражен географическими открытиями в Африке и Южной Америке. Семенов открыл для мира новую горную страну на южных рубежах России, Тянь-Шань. А здесь идиотство военной службы. Не о том мечтал будущий путешественник. Он подает прошение о переводе на Амур. Получает отказ и понимает, что единственная возможность вырваться из порочного круга – дальнейшее военное образование в Академии Генерального штаба. И разрешение приходит только в 1861 году. Экзамены были сданы на отлично, и опостылевшая армейская служба осталась позади. Уже на втором курсе Пржевальский пишет работу «Военно-географическое обозрение Приамурского края», за которую в 1864 году его принимают в Русское географическое общество. Но перед этим, в 1863 году, состоялся досрочный выпуск слушателей Академии в связи с восстанием в Польше, и Пржевальский в чине поручика снова отправляется в Полоцкий полк, где посвящает много времени ботанике, зоологии, географии, не оставляя мысли о будущих исследованиях новых земель. В конце 1864 года, по ходатайству друзей, его назначают в Варшавское юнкерское училище дежурным офицером и преподавателем истории и географии. В своем автобиографическом рассказе он написал об этом периоде своей жизни: «Здесь в течение 2 лет и нескольких месяцев я в уверенности, что рано или поздно, но осуществлю заветную мечту о путешествии, усиленно изучал ботанику, зоологию, физическую географию и прочее». Только в конце 1866 года состоялось назначение Пржевальского в штаб Восточно-Сибирского военного округа в Иркутске и одновременное зачисление офицером генерального штаба. В январе 1867 года он прибывает из Варшавы в Санкт-Петербург, где в географическом обществе встречается с Семеновым для обсуждения перспектив экспедиции в Центральную Азию. Семенов советует будущему путешественнику сначала испробовать свои силы в малоизученном Уссурийском крае, недавно присоединенном к России. Инструкции, полученные Пржевальским перед экспедицией от генерал-губернатора Восточной Сибири, больше напоминало не план научно-исследовательской работы, а задание военной разведки – изучить расположение войск, собрать сведения о числе и состоянии русских, маньчжурских и корейских поселений, исследовать пути, ведущие к границам, исправить маршрутную карту. В этом нет ничего удивительного. Практически все крупные российские и западноевропейские научные географические экспедиции 8-19 веков имели, помимо чисто исследовательских целей, четкие разведывательные задачи. На Дальнем Востоке и в Центральной Азии интересы России пересекались с интересами Англии, имевшей обширную резидентуру во всех независимых азиатских странах и, конечно, в своих азиатских колониях. Сдав на отлично первый экзамен на путешественника, Пржевальский при поддержке Семенова и по заданию военного министерства организует свою первую центральноазиатскую монгольскую экспедицию. По итогам этой экспедиции была опубликована книга «Монголия и страна тангутов». Мурзаев, научный редактор второго издания книги, писал: «Книга эта явилась эпохой в географии. Книга буквально полна открытий. Каждая глава рассказывает о чем-то новом». В январе 1876 года Совет географического общества одобрил план новой экспедиции в Центральную Азию. В августе 1876 года из Кульжи отряд отправился в восточный Тянь-Шань, далее по Тариму на Лобнор и до Гималаев. Южнее Лобнора был открыт хребет Алтын-Так, что позволило более точно установить северную границу Тибета. Только спустя 8 лет, во время своего 4-го путешествия, Пржевальский смог пересечь этот хребет и дать его детальное описание. В отрогах Алтын-Така был обнаружен дикий верблюд. На Лобноре, огромном озере-болоте в Таримской впадине, Пржевальский вел наблюдение за весенним пролетом птиц. Завершив к июлю 1877 года первый этап экспедиции, отряд вернулся в Кульджу. В августе экспедиция возобновилась и направилась через Джунгарию в Тибет. Удалось достигнуть Гучена. Путь был очень трудным, местность оказалась почти безводной. В октябре начались сильные морозы, Участники экспедиции, включая самого Пржевальского, заболели. Их мучил страшный зуд, причиной возникновения которого, по-видимому, была соляная пыль.